ибо говорим мы слабым, встань и ходи. Когда они встанут и пойдут, небось не простят им грехи, пробурчал Борис Никифорович. Я понял, что он говорит о наших пациентах, вроде Двойнина, Полетаева, Шишова и Трунова. Некоторые уже встали и ходят. Где, не знаю, а ходят. Думаете, молодой человек, было такое время, когда врачевание считалось делом неопасным? Слыхали вы историю с источником? Откуда же, Иван Александрович, вы нас в институте Библии не учили? Все больше медицине, ворчал Глазунов, а сам усаживался поудобнее на софе. Видимо, любил слушать профессора, а тот любил рассказывать. «Я вам коротенько, чтобы ложиться до комендантского часа, из Евангелия. Потому-то я хочу рассказать историю про источник, что трудно вам. Мне что, я верующий и потому бессмертен». Иван Петрович Павлов был верующим. Так вот, пришел Иисус к овечьему источнику и увидел картинку. В озеро каждые 2 часа входил ангел в белом халате и баламутил веслом воду. По звоночку больные опускались в целебный источник, по звоночку выходили. Христос заметил одного параличного, который при звонках даже головы не поднимал. «В чем дело?» А тот ему: «Так, мол, и так. Это ж надо какое здоровье иметь, чтобы лечиться. Я до 2-го звонка не могу даже доползти до воды». Ну, Иисус излечил его своим способом, новый препарат применил, что впоследствии и было названо чудом. «Вот и мы неизвестно чем лечим», — усмехнулся Глазунов. «Ищите и обрящите», — огрызнулся Дворянинов. «У вас обрящешь», — вздохнул помощник. «А у Христа что было? У него вообще ничего не было!» Притворно-патетическим тоном воскликнул Дворянинов. «Да, даже обыкновенной краски, которую до войны...» В тон ему также в испрени продекламировал Глазунов. «Краску мать выдаст, у нее и просите». «И не перебивайте Писание», — сказал профессор, не обращаясь к супруге. «Вот именно, не перебивайте», — сухо подхватила Серафима Георгиевна, подлаживаясь к шутливому диалогу. «И ты не богохульствуй». «Да, излечил, значит, Христос человека, а этот последний кинулся бежать». «Чудо! Чудо!» Вот фарисеи услыхали, что кто-то лечит не их способом, и потребовали незаконного лекаря к ответу. Почему, мол, врачевал в субботу? Дело, как оказалось, происходило как раз в субботу. Словом, субботен, ферботен. Примечание. «Запрещается» немецкий. Дворянинову самому понравилась его шутка. Он с аппетитом повторил «субботен, ферботен» и продолжал. Иисус резонно говорит: «Ваши ангелы тоже лечили там, и тоже, между прочим, в субботу. И знаете, фарисеи не нашли, что ответить. На этот раз Спаситель избежал гибели. Это уже потом они настигли его и распяли. «Понятно», — сказал Глазунов. «Если к нам в больничку придут и всыплют за незаконное лечение, отвечать «Христос терпел и нам велел», или, может, еще и медикаментов у них попросить Христа ради. Я не Бог, ей-богу не могу дать». Дворянинов даже перекрестился. «Значит, все с этим, так вас понимать», — наседал с пафосом Борис Никифорович. «Господи, что за несносный человек не дает рассказать историю!» Серафима Георгиевна всплеснула маленькими ручками. «Так, а рентген?» — нажимал Глазунов. «Что вы мне все мифы рассказываете? Вы мне рентген обеспечьте!» «Это у греков мифы суровые. Мне лично ближе наше, христианское. Блаженны, милостивы. Ты слышишь, Сима? Я же сказала, дам вам краску, дам. Но немного ли ты на себя берешь, Ваня? Развел филиалы. Христос один, между прочим, даже без апостолов лечил. А у тебя стало много всего, ой, много. Опасно, ибо сказано в Писании, не может укрыться город, стоящий наверху горы. Или, как у нас говорят, не высовывайся. Но сказано, и зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечник, и светит всем в доме. Пусть светит». «Один уже отсветил», — сказал Глазунов и вздохнул. «Точно сказка вдруг окончилась, и началась реальная действительность. Это кто же такой будет? Терапевт, хирург, фельдшер?» — поинтересовался профессор. «Да нет, не врач он, не врачом был», — поправился Глазунов. «Телегин Игорь Яковлевич в бургомистрате все наши дела решал. Отличный был человек». «Был. И ту первую партию пленных, которых вы нам из Лысогорской тюрьмы прислали, кто уголовниками записал, если не Телегин? Я тоже вспомнил, как он мне помогал и что на бирже он стоял рядом с профессором. Это такой на уточку похожий. Ну как же...» Растерянно начал Дворянинов. «Был. Вот так вы и обо мне будете вспоминать с трудом», — грустно сказал Борис Никифорович. «Вы врач, этих он помнит», — успокоила Серафима Георгиевна. «Я не вытерпел и спросил, может, профессора помнит тетю Галю. Оказалось, что он помнил не только ее, но и количество коек в Кигичевском стационаре. Узнал, что погибла, перекрестился и сказал: «Res sacra miser», как говорили древние, «страдание свято». «Меня это тоже в скорости ожидает», — закряхтел Глазунов. «А что удивительного? Даже по вашему, профессор, Писанию выходит, что зуб за зуб, око за око, кровь за кровь. Мы, извините, Святого Писания не учили. Но я и то знаю, что ваш Христос сказал про меч, с которым в мир пришел. Да, люди жили, аки, звери. И что осталось бы от человечества, если бы не медики? Кстати, Иисус о мече говорил, но нигде его не применял. А вот сложнейших операций, проведенных в абсолютно неприспособленных помещениях и без инструментария, было черт знает сколько. Я бы мог их перечислять до второго пришествия. «Не чертыхайся, Иван», — строго одернула мужа Серафима Георгиевна. «А рассказывать будешь до пришествия патрулей. Комендантский час на носу. Так что тихо делайте свое дело, и светло будет в доме». Потом Серафима Георгиевна выдавала нам краску. Ровно столько, сколько сама посчитала, ни на грамм больше. И профессор подмаргивал нам своим единственным глазом. «Ну, молодец! Ну, умница! Им дай волю, все растащат! Привыкли до войны государство доить! Теперь сами все добывайте, сами! Так и станете настоящими хозяевами! А то и это дай, и то подбрось, и тем обеспечь!» Нас с Симой кулаками обзывают. «Но только у нас вы все и получаете. А если б у нас ничего не было, где брали бы, а?» Обратно мы шли с Борисом Никифоровичем быстро, под гору, и бидоны, полные краски, уже не стонали, наоборот, от их тяжести тележка катилась быстрее. Теперь я сам видел и слыхал старика и вспоминал, что он говорил. Не все сразу. Потом уж припомнилось то, что я как будто пропустил в легенде об излечении. Когда человек этот излечился, то побежал он трезвонить на весь город о чуде. А фарисеи его поймали и спрашивают, кто излечил, как фамилия. Человек не знал. Конечно, денег-то он исцелителю не заплатил. Если бы Христос взял с него хоть самую малость, больной поинтересовался бы, кому гроши платит. Потому и докторский гонорар во все времена считался делом священным. Иначе ценить не будут. Тот человек, коего Христос излечил, его же и предал, как только узнал фамилию. Что было потом, в Евангелии не сказано. Но я вам доскажу, как только взяли Иисуса по доносу, мужик тот опять стал калекой. Я не хотел замечать ничего куркульского в старом лекаре, и о предателях не хотелось думать, а ведь взяли Телегина, и за любым из нас могли прийти. Разговоры о том, хотел профессор эвакуироваться или не хотел, были для меня уже праздными. Я представлял себе, как звонили ему, чтобы эвакуировался, а он хватал старомодную телефонную трубку, такую, как на плакате, прикладывал к огромному варенику своего уха и сипел. «Ничего, ничего, не пропадем». Как-нибудь с Божьей помощью. И не стеснялся, что на том конце провода находились неверующие. Старик ничего не стеснялся и не боялся, что при советах занимал пост, был ответственным работником, не скрывал при немцах, и казалось, что спасало его только чудо. Была у старика вера, вера в чудо, и люди этой веры не убавили. И уж совсем по-иному, чем рассказывали, представлял я себе знаменитый выход профессора на Лысогорский рынок, базар. Может, кто и кинул в старика огурцом, но представилось мне, вздрогнула раза множество народа, как у Гоголя в Тарасе Бульбе. И перестали люди торговаться и сутяжничать, ибо прогнал он торгашей с паперти. С чистым сердцем пришел он к людям. В тот вечер, когда я вернулся с горы, засыпать было приятно. Даже наше грязное, засаленное старое одеяло я ощущал, как крахмальное белье. Я ворочался в постели, вспоминал, как чисто и светло было в маетке Дворяниновых. Небось, у них и до сих пор сохранилось крахмальное белье. 20. Теперь я проходил свой путь до больницы гораздо быстрее, хотя дорога, как и прежде, шла в гору. У гостиницы я иногда на секунду задерживался и мельком смотрел на угол развалившегося здания, где сохранились куски штукатурки и с альфрейными работами. Мне хотелось посмотреть на кусочек прежней моей жизни. Такими альфрейными росписями были украшены залы нашего городского дворца пионеров, бывшего до революции дворянским собранием, и стены других старых домов. Я обнаруживал в рисунках, сделанных искусными альфрейщиками, и ликторский пучок, торчащий из него секирой, знак, который употреблялся в газетных карикатурах на итальянских фашистов. Я вспомнил, что и фашистскую свастику видел где-то в музее на древнеиндийском орнаменте. Трудно было понять, как все это сочеталось в истории, исчезало и снова возникало. Для меня тогда все эти альфрейны работы были из до войны, как из до нашей эры. И больше всего привлекали и удивляли меня эти едва заметные, проведенные карандашом линии. Величественное здание с парадными росписями рухнуло. Куски штукатурки висели на погнутых балках, а где-то на них еще проступали легкие карандашные штрихи. По ним наводили все эти рисунки. А я по-прежнему заполнял ведомости расхода продуктов – брюквы, пшена, хлеба. Правда, иногда я еще печатал справки об освобождении от трудовой повинности, медицинские заключения. Однажды мне приказали присутствовать на операции. Борис Никифорович дал мне целый ряд указаний, одно из которых показалось мне ошеломительным. В тот день я прибежал в больницу, запыхавшись, и сразу наткнулся на Глазунова, который стоял у окна спиной ко мне. Я хотел объяснить ему, что опоздал из-за его же приказания непременно привести к нам в больницу дядю Гришу. Сосед мялся и не хотел идти. «Крана починить! Это, дядя Гриша, пожалуйста! Зажигалка подарить! Это, дядя Гриша, пожалуйста! Больных куда неизвестно таскать! Дядя Гриша, не пожалуйста! Дядя Гриша, не доктор! Школа не учился!» Я объяснил ему, что он нужен, Доктор просил. Накануне куда-то исчез двойнин —